Леонид Мизинов. Острова памяти. 1955 год. Пединститут имени Ленина. Первая лекция. Я вижу, как какой-то парень в сером пиджачке, худощавый, кудластый, быстро поднимается по лестнице лекционного зала. В несколько прыжков незнакомец достигает вершины и, победно обозрев всех собравшихся, крупными, немного выпуклыми глазами приземляется рядом со мной. Мы знакомимся. Фамилия у быстроногого абитуриента оказывается звучной, энергичной и соответствующего легкоатлетическим наклонностям Коваль. Выясняет, что помимо настольного тенниса мы с Ковалем увлекаемся Ильфом и Петровым, и Джеромом, и Зощенко. Но в настоящий момент поглощены одной единственной идеей — сбежать с лекции по педагогике и предаться всем удовольствиям привольной студенческой жизни, о которой так сладко мечталось в школе. Не помню уж, куда мы сбегаем и чему предаемся. Возможно, в институтский круглый зал, где стоит стол для настольного тенниса, а может быть, гораздо дальше, на Новодевичье кладбище, где на могиле Дениса Давыдова и откупориваем самую первую свою бутылочку доброго вина. А может быть... Нет, не хочу додумывать, дорисовывать. Слишком зыбок и непрочен островок первого воспоминания о нем. Бросишь сверху одну только крупинку лжи весом в миллиграмм, и плывучий островок закачается и уйдет под воду. А пока... Отчетливо вижу я, как схваченные музой дальних странствий за горло, выражение наших любимых Ильфа и Петрова, мы дружно поднимаемся со скамейки и, полусогнувшись, трусим к выходу. И, кажется, тут же, на самом деле прошло не меньше 2-3 месяцев, возвращаемся, снова садимся плечом к плечу, кладем посредине листок бумаги, стреляем у кого-то из девчонок лишний карандашик, и один из нас... Похрабрее, не дрогнувшей рукой, выводит на измятом обрывке рвущиеся изнутри, но тем не менее загадочные для самих себя же строки. Легкий бриз надувал паруса нашего фрегата. Мы шли на Зюйт-Зюйт-Вест. Может быть, это не был Зюйт-Зюйт-Вест, но так говорил наш капитан Джон Сойер. Выер! А мы верили нашему Сойеру. Выеру. Неожиданно, как гром небесный взрывается под потолком звонок, мадам Френкель плотнее закутывается в свое одеяло, стихают неутомимые папуасские тулумбасы. Выходим мы из дверей ленинской аудитории и останавливаемся между двух главных скульптур нашего времени — Сталина слева и Ленина справа. Идет всего лишь 55-й год, но в около статуйном воздухе все сильнее вихрятся сквознячки, бесшабашных туристских песен, все острее ароматы студенческих капустников. В те дни наш островок на Малой Пироговской, большой зал, статуя Джозефа, полутемные лестницы просто сотрясаются от перезвонов гитар. Рассвет над соснами встает, туман ползет с реки, друзья, пора идти в поход, наденем рюкзаки, слова Сурганова. Еще несколько шагов вглубь острова — и гитара нашей юности перескакивает с романтического на стерический лад. Комсомолка, Лена, как в бою, в труде, стоя по колено в ледяной воде, крепкою лопатой клала за троих со своей бригадой девушек простых. Написанная на полном серьезе и тут же перелисованная в пародию, эта песня со временем стала шуточным институтским гимном. Ее исполняли и заслуженные институтские барды, и мы, новички. Пелась песнь о Лене с горящими глазами и бледным вдохновенным лицом. Клала за троих со своей бригадой гадой девушек простых. Впрочем, был ли в тех кружащей голову почти 60-й что-нибудь, чем мы не могли бы вышутить или спародировать? В далеком борту Дижоне, в харчевне с гнилым крыльцом, старый морской волк Джонни потягивает трубку и ром Юли Ким. Где-то на другом конце нашего острова, совсем рядышком, за колоннами, рукой подать. Легкий бриз надувает паруса романтической юмористической поэзии Юлика Кима. После окончания института он уплывет на далекую Камчатку, разъедется в Сибирь, на Алтай, Дальний Восток, другие наши выпускники. Коваль отправится учительствовать в Татарию. Из МГПИ не распределяли в столичные центры. Вот почему муза дальних странствий постоянно парит в воздухе моей памяти. Благосклонно созерцает она из своих заоблачных высот притихшего коваля, переписывающего прямо на лекции где-то раздобытых Гумилева и Киплинга. Баллада Мэри Глостер и жираф ложатся рядом с несколькими листочками Суйра. Сегодня вижу особенно грустен твой взгляд. У малого Патерностера спит она в синей воде. И вдруг в лирико-балладный строй врывается нечто ёрническое и созвучное нам. Сидела птичка на лугу, подкралась к ней корова, ухватила за ногу, птичка, будь здорова. Андрей Сергеевич Некрасов, приключение капитана Врунгеля. Мы упиваемся крепким грогом этой дерзкой веселой книги. Хлещем бы ее по строчкам, смакуем по словечкам. Но яхта, беда, уже в пути, и мы кидаемся вдогонку за ее пенным следом в надежде догнать. И оказываемся в открытом море импровизации. Перегнувшись за борт, малюем на нем название корабля «Корабь» и устремляемся дальше. Морские команды на ходу подбрасывает нам чеховский, подгулявший на свадьбе адмирал. «Гротфок, нагитовы!» Скрипит ватерлинии, как очумелый носец по палубе, побратимый Дик, зеленая кофта, и бил рваный жилет, мы с ковалем. Мадам Френкель, недурная собой однокурсница Лена Френкель, зябко кутается в свое одеяло. Все они ужасно суетятся, рубят мачты, спускаются в лодки, даже сушат весла, хотя шторм все-таки проходит мимо. Зато теперь на траверзе фрегата появляется пиратская галера Тарас Шевченко с эфиопом Яшкой, главным махал и опахальщиком, явным прообразом лоцмана Кацмана, и уйма юных, но уже обнаженных пленниц на борту. Этот эпизод, один из важнейших в саге, так был первоначально обозначен жанр пергамента, поскольку именно в этот момент на палубе полусонного фрегата нарисовались контуры бодрствующего Суйра. «Ты чего орешь?» — дипломатично осведомился у пиратов Выир и трубно высморкался за борт. Остановимся и мы на минутку. Невозмутимый, плотный, как монолит, с традиционной трубкой в зубах, возвышается главный герой саги посреди острова моей памяти. Неужели обаятельный капитан Суйр Выир — главная скульптура нашего времени Иосиф Виссарионович Сталин? Читателю пергамента вряд ли в это поверится. И все же... «Свистать всех наверх!» — послышался в кают-компании бас всевидящего и всезнающего Суйера. И еще... «Закуривайте, товарищ Френкель!» — сказал Суйер, расстегивая стальную ширинку портсигара. «Закуривайте, не стесняйтесь!» Лекции сменяются лекции. Зачетная сессия перерастает в экзаменационную, когда мы, наконец, подводим свой корабль к острову каннибалов. Сверху, снисходительно поглядывая на суетящегося внизу лектора, изрекает коваль. Этот остров напоминал небритую подмышку молодого оранга. Есть остров. Примерно с полминуты мы дико гримасничаем, так, надо полагать, выглядит со стороны наш самодовольный смех. Затем я записываю на очередном бумажном обрывке. Такие уж у него были индивидуальные формы вулканического образования. Пройдет немало лет, прежде чем морские вулканы создадут новые пергаментные острова. Их индивидуальные формы пышно расцветут и сливовыми розами, и пальмами с произрастающими на них иксами и игреками. Но пока остров каннибалов один-единственный, его украшает весьма скромненькая океаническая флора. Кокосовые пальмы, финиковые абрикосы, вечно зеленые крокодилы, пупырчатые неженские огурчики под водочку. Все переплеталось в этом бананово-лимонном Сингапуре, тулумбасы гудели. Понадобились все-таки остатки наших школьных познаний в географии. Задвигаем в эпиграф последний из них. Остров есть часть суши, четырехсторонная, и, наконец-то, отпускаем на волю собственную песню джунглей, правда, пока в прозе, а не в стихах. Экспедиция, то есть команда фрегата, продвигалась внутрь чрева джунглей, огибая запах боржомистых болот, сладко полюционирующих спелой мочой суглинков. Неудивительно, что плавучий островок моей памяти выносит на фарватер нашего повествования, невольно написалось в стиле старого Суэра, именно эту заковыристую фразу, ведь мы убили на нее больше академического часа. Гораздо меньшим потом дается, например, такая: внезапно в стуке трудолюбивых кулаков разместился вопль, качественно от других отличный. Чем дальше продвигается вглубь острова каннибалов первая экспедиция Суэра, тем шкодливее становится наша муза. Озорничая и ерничая, она прямо на ходу принимается перекраивать творение коллег по перу, среди которых, надо сказать, попадаются довольно-таки заметные имена. Так свой скромный вклад в описание острова каннибалов делает Паустовский. В зарослях малины плакали и хохотали шакалы, карабогас. В этой фразе нам принадлежат всего два слова — малины и хохотали. Именно два слова, но посмотрите, читатель, посмотрите, как заиграла от них фраза. Наша музыка, как правило, не пытается утаивать похищенное, особенно если «хитим» выражение Коваля у классика и гордости отечественной литературы. Спит Эфиоп Яшка, и снится ему, что он не Яшка, а Степан. А мадам Френкель рядышком ходит, орешки грызет. «Орешки-то какие? Грецкий или фундук?» — спрашивает не то Яшка, не то Степан. «Фундук?» — хихикнула мадам Френкель. «Фундук!» — заревел над самым ухом Суэр. «Фундук!» — пискнул невесть откуда взявшийся Гоголь и тут же пропал. «Опять проклятый Гоголь всю ночь глаз не дал сомкнуть!» — подумал Яшка и проснулся. Уже не месяцы, а годы протекают, пробегают под сводами большого зала, откуда вынесен прототип Суэра, а несколько позднее второй монумент, так не попавший в персонажи. Прострельного протеза, такого первое название Суэра, похищенного Стивенсона с его одноноким пиратом Сильвером. Легкий бриз по-прежнему надувает паруса нашего фрегата. Мы все еще плаваем на лекциях и, увы, на экзаменах, хотя сами не знаем, куда плывем, что в сущности пытаемся сказать своей сагой миру. Ведь и похищенный протез, в честь которого названо произведение, еще не вынесен на авансцену и никем не прострелен. А госы все ближе. Вот ж диплом и распределение. Мы расстаемся, правда, только на время, чтобы еще не раз и не два встретиться. Не догадываясь, разумеется, что придет время, и известный детский писатель Коваль вернется к нашему студенческому рукописному трепу, выстроит, вылепит из него целый собственный мир, таинственный, переливающий со всеми блестками его ума и талант. Блуждание по островам памяти, в конце концов, приводит меня на Пироговку, дом один. Миную полукруглый вестибюль, прохожу сводчатую арку, вступаю в большой зал. Вспоминаю, как описывает твой Юрка в своей автобиографической повести «От красных ворот». Прохлада и простор — вот какие слова приходят на ум, когда вспоминаю главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок. Здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет был ясен и трезв. Что-то древнее римское, что-то древнегреческое чудилось в самом духе этого зала. И только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки. А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колонн, было еще много сводов, а под сводами этими, Боже, чего только не бывало под этими сводами, какие вдохновенные лики горели на галереях и балюстрадах и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. В институте, однако, пустовато, день близится к концу, студент расходится по домам. Ясный и трезвый свет большого зала постепенно меркнет под потолком. Некоторое время я стою, всматриваясь в сгущающиеся тени, вслушиваясь в навигающий сглов шорохи. Нет, не слышно родных голосов, звона знакомых гитар. Только где-то там, в пасмурно-серебристом поднебесье, бьется их живое веселое эхо. Даже как будто некоторые слова, Неужели Гротфокнагитовы различаются? Гротфокнагитовы, невольно повторяю я вместе с эхом большого зала. Я шепчу эти слова и ему, ковалю, и всем вдруг ушедшим, уплывшим куда-то друзьям, и тем, кто остался, кто, к счастью, здесь всегда, рядышком, говорю, почти кричу. Гротфокнагитовы, ребята! Гротфокнагитовы. 1996 год. Остров Кучино.